Глава первая. «Ну, так чего решаем? Какой вариант выберем?» Устало вздохнул прапор и оперся подбородком о кулак. «Ну, явно не первый. Таскаться всю дорогу с этой ноющей толпой, да еще и в топях? Нет уж, увольте. Это вообще не стоило рассматривать как вариант», — ответил Кир. «Лично я думаю, что лучше в лесу лагерь устроить и там посидеть недельку с ними, пока мы смотаемся на остров тот и к Герману, а потом все вместе домой спокойно поедем. За это время у раненых наших конечностей отрастать начнут, и дорога им не такая тяжкая будет. Место только найти нужно подходящее, где отсидеться, или долгий кластер, или в идеале стаб, маленький треугольник, к примеру, вообще было бы замечательно. А то с нашим везением в последнее время обязательно на неожиданную перезагрузку попадем среди ночи». Кир грустно усмехнулся. «Чем тебе наша форта не нравится?» — поднял бровь прапор. «Да через жопу у нас все, не заметил? Да и хрен с ним, что через жопу. До поставленной цели мы доходим? Доходим. Все живы? Ну и почти целы», — глянул на Лешего. «А по прямой мы идем или зигзагами скакать приходится? Это уже дело десятое. Так что нормально у нас с фартой все. Не наговаривай зря. И чего с этим прибытком делать, тоже придумаем. Не нервничай только». «Прибытком, заметь, Кир, а не с убытками. Даже если мы их всего пятерых до стаба довезем, то все равно с прибытком приедем. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю сейчас?» Прапор уставился с прищуром на Кира, который развалился в раскладном пляжном кресле с видом полного пофигизма. Слушая их разговор, я не сразу обратил внимание на внутренний призыв умника. И вообще, что это именно призыв, я тоже не сразу сообразил. С этим новым подарком Стикса я столкнулся сейчас впервые. Когда до меня наконец дошло, я подошел к другу сообщить, что слышу его, и узнать, чего он хотел. Новость повергла меня в полную растерянность. «Док, кажется, у меня не будет новой лапы», — сказал мне умник. «Я не чувствую ее роста, а уже давно пора бы, сутки прошли. Мы восстанавливаемся намного быстрее людей, и лапа должна была уже начать расти, но никаких изменений. Смотри, даже не зажила еще, а это вообще нереально, за сутки-то». Мутант был не на шутку озабочен и взволнован. Осмотрев умника, я убедился в правоте его слов. Рана заживала, но совершенно обычно по земным меркам. «Как у высшего дела с его ранами?» — задал он вопрос, который заставил меня очень сильно занервничать. «Я понял, если такая же картина и у Лешего, то, кажется, у нас очень серьезные проблемы. Перевязку ему делал Фома, весь день он ехал в другой машине, потом ели и обсуждали планы, так что пока было не до осмотра». Ничего не ответив умнику, я быстрым шагом направился к нашей стайке мыслителей, по пути захватив из машины медицинскую сумку. «Леший, тебе перевязку сделать надо», — сказал я, подходя, и, видимо, выдал себя голосом. Все резко замолчали и уставились на меня. «Делай, раз надо». Леший смотрел на меня немигающим взглядом, в котором читался вопрос. Не обращая ни на кого внимания, я снял бинты и замер. Раны слегка кровили. Да, они были чистые, ни следа воспаления, но и никакой чудесной регенерации тоже не было. Обычные культи со следами вчерашней ампутации, слегка стянутая кетгутом кожа и свежее мясо под тонкой коркой. Прапор превратился в шарпея, так задрал брови на лоб, что вся лысина до самого затылка собралась в гармошку. У остальных вид был не лучше. Один леший не сильно удивился внешне. «Я-то и думаю, «Чего он так, собака, болит?» – сказал он, совершенно спокойно рассматривая свои обрубки. «Что с умником? Та же песня». Я кивнул. «Однако...» – протянул он задумчиво, разглядывая свои обрубки. «Если до утра никаких изменений в лучшую сторону не произойдет, то придется вас обоих оперировать», – заключил я после осмотра. «Зачем это?» – напрягся прапор. «Затем, чтобы культю правильно сформировать, пока не поздно», – ответил я. «Думаешь, понадобится?» – обошел прямой вопрос Леший. «Не знаю. Надеюсь, нет, но вдруг...» «Срезать никогда не поздно. Я тоже не стал называть очевидные вещи своими именами, будто боялся, что, произнеси я вслух: «Леший, ты, вероятно, останешься без ног на всю жизнь, и я совершу что-то ужасное и непоправимое». «Ну вот, другие вопросы решился сам собою», – ухмыльнулся в бороду Леший. «С малой силой, при двух подранках, да с толпой свежего мяса, в дальний путь пока что лучше не соваться. Переждать надобно, найти спрятанку понадежнее и обождать, покуда вы не вертаетесь, а далее полным составом и до дому. Я-то на умника надеялся, сопроводит, ни один мутант не сунется. А какой из него сейчас провожатый? Дай Стикс ему силы хоть прокорм себе самостоятельно обеспечить. А то тяжко нам придется, если еще и он на кошт встанет. Док, ты бы разослал орлов наших бестелесных, пущай пошукают трохи. Глядишь, к утру чего и сыщется интересное». Я кивнул и, закончив перевязку, принялся исполнять приказ командира. Около полутора суток спустя. «И откуда они тут взялись?» – раздраженным шепотом спросил прапор. «А мне почем знать?» – в такой же манере ответил Кир. «Вот же черт драный, занесла нелегкая!» Прапор зло сплюнул в пыль, оставив влажную вмятину. «Пересидим?» – поинтересовался трос, выглядывая из-за стены. «Да хрен мы пересидим! Вон засуетились уже, значит, срисовали нас! Готовься к бою!» – скомандовал прапор, приводя свое оружие в боевую готовность и занимая удобную позицию для стрельбы. «Хочешь сделать что-то быстро – не спеши! Вот золотое правило, которое мы нарушили!» В погоне за временем решили не объезжать попавшийся на пути затяжной кластер с полуразрушенным куском мегаполиса, где, по идее, уже и воронья не осталось, не то что мутантов. Крайняя перезагрузка произошла настолько давно, что в асфальте проросли приличного размера деревья, в машинах кустарники, а на домах обвалилась не только краска со штукатуркой, но и сами стены, оголив внутренности конструкций. Огромные горы из разного мусора от рассыпавшихся домов постоянно преграждали дорогу нашей машине. В итоге пришлось вылезти и пешком разведать более удобный проезд. «Не понял, что за...» – удивленно прошипел прапор. Я осторожно выглянул из-за его плеча и замер в удивлении. На улице среди полуразрушенных домов разворачивался бой, но не с нами. Люди в черной форме передвигались короткими перебежками от укрытия к укрытию, прикрывали друг друга плотным огнем, работали очень четко и слаженно. То, что это профессионалы, не вызывало никаких сомнений. Их противник явно был обескуражен столь плотным натиском, но сдаваться не собирался, активно огрызаясь со своих позиций. Они умело использовали в качестве укрытий любые предметы и дефекты рельефа, и то и дело контратаковали, стараясь разбить бой на локальные стычки, и лишите бойцов в черной форме тактической инициативы. «Влево ползи, вон в той яме пристройся», – прошептал мне прапор. «Трос, прикроешь правый фланг, да приглядывай за развалинами, мало ли вынесет кого оттуда». Перекатившись в указанном направлении и заняв свое место, я увидел четыре фигуры в пятнистой униформе, которые перебежками отходили вглубь дворика, хладнокровно сдерживая натиск превосходящих сил противника. «Назад, братцы, назад!» Изучив из укрытия оперативную обстановку, прапор попятился, заталкивая Кира в узкий коридор ближайшего здания и поднял автомат, готовясь прикрывать отход. «Это не наша войнушка, ходу отсюда!» Махнул он мне головой, приказывая выползать из укрытия и двигаться в его направлении. Очень жаль, что Муха отправился в сольную разведку. Он стал слишком быстрым, и наша компания его бы только задерживала. Но как бы сейчас пригодился его купол невидимости? Пробежав быстро по небольшому коридору какого-то здания, мы выскочили на совершенно другую улицу. Но и тут кипел нешуточный бой. Прижавшись спиной к стене, прапор выглянул за угол дома и рукой показал бежать до перевернутого на бок ржавого автобуса. Дальше мы уже из бегунов превратились в пластунов и долгие 20 минут утюжили пыльные улицы своими брюхами, проворно перебирая руками. Пригнув голову и стараясь не выпячивать зад, очень не хотелось бы получить туда шальной пулей, я полз от укрытия к укрытию, килограммами глотая едкую пыль. Горло драло, глаза слезились, сильно хотелось чихнуть, и чтобы этого избежать, я периодически тер до боли нос. Выйдя на финишную прямую, когда до конца квартала нам оставались несчастных 20 метров, из пролома соседнего дома выскочили четыре бойца в черной форме и, вроде бы не замечая нас, бросились в нашу сторону. Кир перекатился за блестящую машину, вскинул автомат, готовый стрелять, но ждал дальнейших действий бойцов, не спеша показывать свое присутствие. Заметив боковым зрением движение слева, я быстрее, заработав локтями и ногами, завалился за соседнюю с Киром машину и тоже поднял вверх дулом свою винтовку, готовый к бою. Переглянулись с Киром. Он показал на пальцах расположение и количество бойцов. Таруса и прапора потерял из вида. Услышав характерный звук сорванной чеки, кажется, нас срисовали, я подскочил с места и рыбкой нырнул в витринный проем, зияющий осколками стекла, как чудовище зубами, прижался всем телом к полу, стараясь укрыться за полуметровым выступом. Мог бы сигануть и Киру под купол, но сюда мне показалось правильнее с точки зрения стратегии. Все эти мысли промелькнули в голове в считанные секунды. Тут же прогремел взрыв, за ним еще один, и началась пальба уже между нами и неизвестными бойцами в черном. Сбив дулом винтовки торчащие куски стекол, я залег на позицию, но цели пока не видел. Очень неудобное место, нужно срочно менять дислокацию. Оглядевшись, плюхнулся на живот, пополз в нужном направлении, плотно прижимаясь к полу. Вот где мне пригодились мои наручи. Битого стекла и мелкого бетонного крошева хватало с избытком, все руки бы изранил. Добравшись до относительно безопасного места, поднялся и уже бегом рванул к лестнице, ведущей на второй этаж. Отсюда мне было видно все. Я взял в прицел дальнего от меня боевика, который вынул гранату. Затаив дыхание, плавно выжал курок, получив уже давно привычную отдачу в плечо. Боец двинулся, и вместо головы я попал в горло. Перебив позвоночник, пуля улетела дальше. Пальцы парня разжались, выпустив гранату на свои ноги. В другой руке была зажата чека. Не дожидаясь взрыва, я перевел прицел на второго и, кажется, последнего, который длинными очередями буквально поливал свинцом моих товарищей, не давая высунуть тем и носа, пятился к открытому входу некогда жилого дома. Первый выстрел выбил фонтанчик пыли прямо у его ноги. Человек в форме вскинул вверх голову вместе с дулом своего автомата. Справа жахнула граната его товарища. Поправка прицела, и я взял чуть выше и попал четко в глаз, разворотив затылок с чавкающим звуком, окрасив стену за его спиной, в то же мгновение почувствовал ощутимый толчок в левое плечо. Рука тут же онемела. Шаря взглядом по округе, проверяя наличие очередного врага, включил свой скан. Вблизи нас никого. Пусто, а вот за домом напротив меня ощутил человек 20, да и стрельба слышалась отчетливо. Кровавое пятно вновь привлекло мое внимание, и в голове всплыл психологический тест. «Что вы видите на этой картинке?» И я усмехнулся. «Бабочку, бля!» Услышав условный звук, заглянул вниз под окно и чуть не вскрикнул от пронзительной боли в плече и груди. Кир махнул рукой, мол, идем дальше. Затянув специальный шнурок на рукаве, вшивают форму как раз для таких случаев, я спустился к друзьям. Все живы и почти целы. У прапора кровила лысина, но не сильно, видать, мелкими осколками посекло. А Тарус то и дело вытирал рассеченную бровь, кровь от которой заливала глаз, мешая полноценному обзору. «Что?» – кивнул Кир на мою руку. «Не знаю пока, но, вероятно, сквозное». «Ходу-ходу, потом раны зализывать будем!» – сказал прапор громким шепотом и кивнул, призывая нас к дальнейшему передвижению. Наконец-то, выскочив к нашему комбату, выдохнули с облегчением, найдя его в целостности и полном одиночестве. Влетели в салон и рванули назад, подальше от чужих разборок. У них свои проблемы, а у нас свои, и впрягаться, рисковать жизнью, помогая непонятно кому, ни у одного из нас и мысли не возникло. Отъехав достаточно далеко, так что даже выстрелов слышно не было, остановились в ожидании мухи. Тем временем я занялся врачеванием ран. «Да тише ты, скулап хренов!» – шипел от боли Тарус, которому я шил бровь. «Смотрю, ты у Армана уроки по пыткам брал!» «Брал, брал, сиди смирно, не дрыгайся! Все, готово! Красава!» – усмехнулся я, глядя на несчастного Таруса. Он скривил от боли физиономию с большущим, набирающим насыщенный цвет фингалом. Пострадавший глаз почти закрылся от опухоли. «Не лапай!» – отдернул я его руку, которая уже было потянулась к свежей ране. «Ща пластырем заклею и свободен!» «Прапор!» – обратился я ко второму подбитому. «Давай лысину сюда гляну, мозг не задело?» «Шутник!» – иронично хмыкнул прапор и уселся на пластиковый ящик. Себя я подлатал в первую очередь. Ранение сквозное, но кости целы, так что мне сильно повезло. Кир, благодаря своей защите, остался совершенно невредим и сейчас торчал на крыше нашего комбата, осматривая окрестности. На память, положил я на ладонь прапора сантиметровый кусок железа. В кость зашел, еще немного и... Но не пробило же. «Не, не пробило. Ну и хер на него. Живы будем, не помрем». Хмыкнув, дернул он щекой. «Штопай давай, да поехали. Вон идет альбинос наш. Интересно, чего это у него такая рожа довольная?» «Скребершу нашел», — хихикнул Тарус. «Я все слышу», — раздалось в гарнитуре. «Чего расселись? Ночь скоро». Муха сходу запрыгнул в машину, развалился на одном из задних кресел. Вид у него и вправду был очень счастливый. Унылые улицы, поросшие зеленью и укрытые обрушенными временем без реновации строениями, потянулись дальше. «Вот же ж черт!» – зло стукнул прапор по рулю ладонью. Наш маршрут уперся в широченный четырехполосный мост, край которого потерял опору, погрузившись в воду. Обрушился сам или кто помог, нам никакой разницы не было. Факт налицо. Проезда нет. «Замечательно! Просто замечательно!» – буркнул Кир себе под нос. «И чё делать будем?» – выглянул трос из-за плеча прапора, облокотившись на спинку водительского сиденья. «Пешком поплывем», – ответил прапор с раздражением. «Эх, ща бы ту машинку!» – мечтательно вздохнул Тарос, «которые у тех чуваков были. Помните их командира, который еще в шмотках кирдовских ходил?» «А, Шатун, что ли?» – вспомнил я имя командира той группы. «Ага, точно он. Вот интересная конструкция. Нам бы сейчас такая, ох, как пригодилась бы!» – продолжил мечтательно вздыхать Тарос. «Абы да кабы, лучше бы карту где нашли, а то ща думай, в какую сторону рулить!» – буркнул прапор, осматриваясь по сторонам. «Ты думаешь, тут бумага могла выжить?» – усмехнулся Кир. «Оглянись!» – показал он рукой в окно, где буйствовали тлен, разруха и ядовитая зелень. Достал из кармана старую немецкую монету и, подбросив ее в воздух, поймал и зажал в кулаке. Глянул на прапора и хитро так прищурился. «Ну, давай уже, показывай», – сказал прапор, хмыкнув. «Орел!» «Ну, орел так орел!» И повернул руль вправо. Видимо, действо с монетой происходило далеко не впервые, и старинные друзья очень хорошо знали правила этой игры. «Река – это плохо», – вздохнул Тарос. Мы с ним сидели сзади, наблюдая за округой сквозь небольшие окна. «Гнилое все в этом городе, и мосты все сгнили давно. Где гарантия, что очередной не провалится под нашей машиной? Знали бы, что тут река, вообще бы не сунулись», — ворчал Тарос себе под нос, заметно нервничая. «Харе там жути нагонять!» — крикнул сидящий за рулем прапор. «Раскаркался!» «Курить охота!» — вздохнул я, с сожалением глядя на мертвый город. «Этот пейзаж наводит жуткую тоску!» Муха расплылся в улыбке. Мы с Тросом с недоумением на него покосились. «Чего?» — спросил я. «Да так, просто!» «Просто даже мухи не...» И, осекшись на полуслове, глянул на белого товарища и заржал. Тарос, слегка улыбнувшись, покачал головой. «Психи!» – сказал он и отвернулся обратно к окну. На этот раз мост оказался вполне цел и даже почти со всеми опорами, но не такой широкий. Изначально прошлись по нему пешочком, чуть ли не обнюхивая со всех сторон, и только потом решились проехать. Откатившись назад метров на 300, прапор врубил первую скорость, дергая коробку передач и разгоняя броневик настолько, насколько это было возможно. «Да храни нас, Стикс!» — рявкнул наш водила и влетел на мост, который, жалобно заскрипев, начал проседать и крениться на бок. Скелет металлоконструкции складывался как карточный домик. Машина неслась снарядом, выпущенным из пушки, проминая под собой хлипкое покрытие. Этот мост являл собой достаточно узкую двухполосную дорогу с огромными дырами осыпавшегося бетона, словно его пожрала гигантская моль. Вылетев на твердую землю, машина пронеслась еще метров 100 и затормозила. Гробовая тишина в салоне нарушалась лишь скрежетом, грохотом и всплесками воды, доносившимися с улицы. «Прапор, ты, конечно, отличный водитель, но дебил!» – высказался Кир. «Не, я лучше на лыжах по асфальту, чем с тобой за рулем!» Тарос нервно хихикнул. «На лыжах, ха-ха, и по асфальту, у-ху-ху, ха-ха-ха!» Мы с Мухой тоже нервно посмеивались и косились в окно на разрушающийся мост. Холодок пробежал по спине, предательски мелко задрожали руки, которые я тут же зажал между колен, чтобы скрыть этот конфуз. Прапор лишь икнул и повел правым плечом, крякнув. Жаль, лица его мне видно не было. Кир плотно приложился к фляге с живцом, заразив нас всех своим примером. Нахлебавшись вдоволь терпкого алкогольного пойла и немного успокоившись, вылезли из машины, чтобы внимательнее разглядеть, какое безумство мы только что совершили. «М-да», – провел я ладонью по коротким волосам, глядя вниз на бурлящий мутный поток воды. «Ага, метров 20 есть, хорошо бы так полетали». «Бульк!» – хмыкнул Муха и пнул носком ботинка каменюку, которая, описав дугу, булькнула в реку. «Поглядели?» – раздался из-за моей спины голос Кира. «Поехали, закат скоро!» Сутки назад. Воспоминания. Призраки нашли среди лесных кластеров небольшой стабильный треугольник, жаль не остров в воде, но все же лучше, чем простой с перезагрузками. Место глубокое, глухое, добираться пришлось пешком, взяв из машин самое необходимое. Лишь Ваня Сумник, хоть и сам хромал на трех лапах, но высшего удержать на спине вполне был способен. Благодаря этому освободились два силача из трех оставшихся, а три силача – это намного больше, чем один. Муху, прапора и Кира навьючили тюками так, что виднелись только ноги. Как они видели дорогу, не спотыкались при каждом шаге, для меня загадка. Каждый хоть что-то нес, даже дети старше трех лет, хотя маленькая Амелия, которая жалела доброго Азякина, идя рядом с одной из женщин, мать девочки оказалась серой, тоже несла в руках какой-то сверточек. Весь путь я регулярно включал скан так же, как и Кир свой. Призраки всем составом метались по округе, наблюдая за подступами. Случись появиться хоть кому-то на расстоянии нескольких километров крупнее зайца, я тут же об этом узнаю и по тревоге примем решение – бежать или воевать. Но слава Стиксу, дорога прошла спокойно. Мы забрались в такую глушь, что даже случайно туда сложно попасть. Люди шли спокойно, не ныли и не роптали о нарушении их прав и использовании в качестве грузовых ослов. Они даже не спрашивали, куда и зачем мы идем. Просто брели бездумной обреченной толпой, почти все. Сильно выделялся бодрый дедок, который словно воспрянул духом и старался объять необъятное и утащить неподъемное, плотно присел с расспросами об этом мире и о его бонусах на уши несчастного Тароса, который решил схитрить и прибавил скорости шагу в надежде, что дед быстро выдохнется, не выдержав темпа. Но дедок шустро перебирал ногами, даже не запыхался, несмотря на тяжесть ноши, и все восхищался, как прекрасно он себя чувствует, словно 40 лет скинул. Фома, поглядывая на кислое выражение лица товарища, иногда посмеивался и подкалывал того, напоминая о сострадании, понимании и толерантности. Второй яркой фигурой в толпе была высокая ширококостная женщина лет 30 с большим животом. Срок ее беременности уже подходил к концу, но ей повезло несказанно оказаться самой иммунной и носить в себе такого же ребенка. Крупная женщина с крупными чертами лица, даже немного грубоватыми, с длинной толстой русой косой ниже пояса, очень напоминала русских деревенских баб из времен стародавних. На картинках в книгах таких часто видел. На вид гром баба и на характер такая же. Толковая. В общем, такая в улье выживет. Наташа, мать близнецов, оказалась неошибочным вложением, и она и оба ее отпрыска, которым, как выяснилось, еще и 9 лет нет, были очень сообразительными и боевыми, к тому же все трое уже с активными дарами. К ним прибился еще один мальчонка, лет 12, тот самый работник, который вместе с товарищем все рвался помогать взрослым. Товарищ его погиб, а вот его Наташа успела ухватить за шкирку и удержать около себя вместе со своими детьми. Ох, чует мое сердце, усыновит она парня. Попал он к нам сам, один, с велосипеда сняли. Маленькая 3-летняя Амелия позавчера стала круглой сиротой, но жизнерадостность и сострадание этого ребенка сильно бросались в глаза. Ей всех было жалко. Сегодня на привале она подошла к лешему и, присев рядом, просто молча стала гладить его забинтованные ноги. «Ты чего, лапушка?» – тихонько спросил умилённый старик. «Больно тебе, деда, я полечу, ты только не плачь», – ответила малышка, не поднимая головы, все так же гладя культи. Их пришлось прооперировать. Проверив утром, я пришел к выводу, что пока ничего расти не будет, и что самое странное, Лиша и на самом деле почувствовал облегчение от прикосновений этого ребенка. «Да никак ты, лекарка, милая», – сказал он в изумлении, рассматривая девчушку, будто впервые увидел. «Док, поди-ка сюда, глянь-ка, кажись, лекарка у нас образовалась». «Да, есть огонек», – я улыбнулся и погладил ничего не понимающую малышку по головке. «Эту пуще прежнего берегите», – сказал мне Леший, когда девочка ушла жалеть умника, который растянулся неподалеку. «Душа у нее чистая, звон слышу, сильная из нее знакарка выйдет, толковая». «Какой звон?» – не понял я. «Дар у меня есть, я души людские слышу. Вот у нее как хрустальный колокольчик звенит, а твоя гудит, словно лук боевой». «Никогда не слышал, как луки гудят», – удивился я. «Не сам лук, дурачина», – усмехнулся Леший, – «а тетива его после выстрела. Покажу потом, есть у меня прелесть сия, полвека с ним по стиксу проходил». «Не то, что сейчас», – кивнул на свой автомат. «Напомни ток, как домой вернемся». И я, угукнув, кивнул согласно. Рыжий, который с дочкой Ариной, как оказалось, парень прошел 2 чеченские и 1 сербскую войны, а на гражданке работал тренером по тайскому боксу. При увольнении носил звание капитана и являлся минером. Как и оба его двойника, палец ему в рот не клади. Леший буквально светился счастьем, когда со стороны наблюдал за ним. «Ага, и я тоже, только у нас сербской не было», — сказал тогда Каштан. «Вот этот», — кивнул на призрака Рыжего, — «в саперы подался», — усмехнулся Каштан. «Я ставлю, значит, а он падла снимает», — шутил призрак безоглядно. В нашу семью новенький Рыжий влился быстро. Ну, мы-то, понятно, воспринимали его как друга и брата уже давно знакомого, а он, видимо, чуйка внутренняя, не знаю, но буквально через день даже Лешего батькой назвал в разговоре, как и все мы. Ну, на этом наши плюшки среди иммунных и закончились. Остальные были обычными депресняковыми, унылыми свежаками, которые сильно нервировались своими истериками, визгами и даже самим видом. Так и хотелось треснуть иногда. Короче, ждать какой-либо инициативы от них точно не стоило. Стадо баранов, блин. Оставив своих раненых вместе с этим свежим мясом, прапор, муха, Кир, Тарос и я отправились решать задуманное, а Фома с Арманом на охрану и в помощь лешему. Нам же путь предстоял не близкий. Сначала через топи к большому острову с разрушенным кластером сопроводить беременную скребершу к новому гнездовью, а потом в северные земли, в научный институт к брату-близнецу нашего Кира, который являлся офицером СС, фанатичным ученым и сдвинутым нацистом.